Потому после 30 января понедельник стал его любимым днем недели. С понедельника по пятницу они разговаривали обо всем. О Боге, о деньгах, о погоде в Варшаве, о том, какой крем лучше всего для смешанной кожи, об интернете, о генах и хромосомах, о цвете ее волос, об оттенке ее голоса, о методах предупреждения беременности, о музыке, об упадке философии, о математике, о запахе ее духов вечером и утром, обо всем. Любая тема, если он обсуждал ее с ней, становилась захватывающей. Любая что-то сообщала о ней. Он потряс ее сообщением, что у него нет машины и что он с радостью, как только кончится зима, вновь оседлает свой мотороллер. Он никогда не забудет ее юмористический комментарий. «У тебя нет машины? В Германии без машины?» — удивилась она. «А что ж ты делаешь в уикенды? Ведь немцы в уикенд занимаются главным образом мытьем своей машины. Я слышала, что в Германии только душевнобольные, студенты да коммунисты не моют по субботам свои машины». А потом приписала, что если все-таки он решит скупить что-то, чтобы было что мыть по субботам, то пусть купит внедорожник, лучше всего полноприводный Митсубиси. «Но ты все это прекрасно знаешь и без меня», — приписала она в конце. Само собой, ничего этого он не знал. Впрочем, у него не было и малейшего желания знать. Это должен знать продавец в фирме Митсубиси. Но тот факт, что она знала подобные вещи, показался ему очень секси. Этот совет относительно полного привода она дала ему в конце дня, а он после ланча никак не мог остановиться и все попивал прекрасное мерло из Чили, которое он совсем недавно открыл. Он представил себе, что они на природе очень и даже очень оффроуд, и у них просто замечательные возможности исследовать полный привод. «Разумеется, не знаю», — ответил он, — «но запомню. Полный привод». И добавил, тотчас же пожалев об этом, «какого цвета белье на тебе сегодня?» Уж слишком это было впрямую. Они были знакомы всего 2 месяца. Она не ответила, только спросила, «а какого цвета белье ты охотнее всего снял бы?» Если бы она спросила, например, «а какой цвет тебе нравится больше всего?» Это не произвело бы такого действия. «Зеленый. Все оттенки зеленого», — ответил он ей. «Зеленый. Запомню. А сейчас, Якуб, я должна уже идти. Не работай слишком много в этот уикенд». И она исчезла, не дожидаясь ответа, оставив после себя лишь уведомление системы ICQ. User went offline. Как он ненавидел это уведомление. Особенно по пятницам в конце рабочего дня. Внезапно в его кабинете становилось так пусто, и в нем поднималось чувство, являющееся смешением горечи, обиды на нее, разочарования и одиночества. Всего сразу. Он прекрасно знал, что тут нужно просто переждать, а кроме того, выбора у него не было. Она не принадлежала ему. И потому всегда в пятницу у него в кабинете или в холодильнике, в кухне, вина было больше. Когда она выходила из ICQ и возвращалась в свой реальный мир, там, в Варшаве, он залпом выпивал бокал вина и тотчас же наливал следующий. Началось это у него уже в начале марта. В середине апреля он обнаружил, что уикенд — это такие 2 дня, в которые незачем идти на работу. А с конца апреля он скучал по ней уже по-настоящему. Случалось, что в субботу вечером он садился на мотороллер и ехал через весь Мюнхен в институт, чтобы проверить, не написала ли она ему. Может, она что-нибудь оставила на работе и пришла в субботу забрать, а там компьютер стоит, вот она и написала, — думал он. Однако же нет. Ничего она на работе не оставляла. И в субботние вечера в его электронном почтовом ящике не было никаких посланий от нее. Каждый раз он чувствовал себя слегка разочарованным, но ни разу ей об этом не сказал.